«Ты что, снова беременная? С чего ты это решил?» «Говорят, что беременные часто чушь какую-то несут. Это не чушь, послушай и сам поймешь. Домой мы вернемся лет через 5, не раньше. Джимин будет уже 35, а в этом возрасте у наших женщин должно быть минимум 2 детей. Она будет в глазах других корейцев как бы поточнее неполноценной, все ее будут жалеть, но никто, вообще никто не возьмет ее в жены. Это раз, а во-вторых, она тебя любит, и может быть, сильнее, чем я. Тогда я поднялась потому, что со мной у тебя ребенок получался гарантированно и времени ждать не было, и она согласилась, что полечу я, хотя больше всего хотела лететь самой, а она мне как сестра, даже еще ближе, и я хочу, чтобы, женись на ней, то есть все же требуешь развод, у вас же запрещено многоженство. Мы отправили запрос, ЦК Народной партии принял постановление, что в особых ситуациях вроде нашей для граждан республики разрешаются полигамные браки. А чтобы у тебя не было проблем с властями России, тебе предоставлен статус почетного гражданина КНДР. Женишься на Джимин по нашим законам, Пак Баолин вас зарегистрирует, а в России-то иностранные браки признаются. Мин Джи, у тебя с головой как? Хорошо. Я мне кажется, что ты слегка спятила. Я не спятила. Но понимаю, для тебя это несколько неожиданно, так что ты пока подумай. Времени подумать у тебя много, 4 месяца почти. А когда подумаешь, то прими верное решение. Джимин должна встретить 30-летие замужней женщиной, и лучше всего уже беременной. То есть беременной она и так станет, но я бы хотела, чтобы это произошло естественным путем. Так вот что подразумевала поговорка «без меня меня женили», хмыкнул Женька. Насколько я понял, в любом случае мне придется быть отцом ее детей. Так, именно так, Джимин сама так решила, и я ее решение поддерживаю. А как же ревность? Вы тут друг друга не поубиваете ненароком? Мы давно уже об этом думали и решили, что не поубиваем, потому что мы с ней роднее, чем родные сестры, и обе хотим, чтобы другой было хорошо, а ей сейчас плохо, и только ты можешь ей помочь снова стать счастливой. Нам помочь. Сейчас она меня сильно ревнует, но ты это можешь быстро исправить. Я, конечно, сначала тоже немного поревную. После родов я потолстела, а она остается такой же стройной и привлекательной. Но когда и она родит, то поводов для ревности уже не останется. И чем раньше она родит, так что принимай решение быстро. А что подумает народ? Лена сказала, что мы просто дуры, потому что надо было это давно уже сделать и упокоиться. А Ира сказала, что раз уж у нас гендерный баланс в коллективе нарушен, это будет самым оптимальным способом его восстановить. Так что больше 50% населения тебя поддержат, а мужчины они даже завидовать не будут. Мы для них вообще как один человек, никто нас просто не различает. Еще как различают, вас если даже в скафандры облачить, никто не спутает. Это просто привычная шутка мужская. Ну и все равно никто слова против не скажет, и даже не подумает. А ты вот о чем подумай. Чем старше будет младенец, тем легче ему будет возвращаться на землю. Когда женщины чего-то решат, у мужчин практически не остается путей для противодействия этому решению. Так что недели через 2 Баолин провел совершенно корейскую свадебную церемонию, для чего всем причастным пришлось перебираться в рассвет, ведь майор лишь на его борту был полновластным капитаном. Но Женьке это все же на мозги давило довольно сильно, так что очнулся он, лишь получив сообщение с земли о том, что Ирине не только присвоена степень доктора наук Хонорис Цауса, но она еще и единодушно избрана членкором Российской Академии Наук. Ира, быстро признавайся товарищам, за что нынче академиков дают, поинтересовалась Лена. Да за нюкту, будь она неладна. А более детально, уточнил Ленин вопрос Вальтер, хотя бы вкратце. Ладно, раз уж все тут собрались с поздравлениями, в надежде на банкет, как я понимаю, если кратко, то представьте себе яйцо. Мы пока на яичницу можем пускать только 5-6 яиц в сутки. Большое яйцо, размером с нюкту. Потому что нюкта как раз форму яйца имеет, а мы сидим на остром кончике. Это, конечно, интересно. Интересно другое. Нюкта, исходя из изотопного состава, вообще не из Солнечной системы, а просто приблудилась когда-то. Примерно 500 миллионов лет назад приблудилась. Но к Солнцу она приползла в исходном, так сказать, виде, а все, что мы наблюдаем вокруг, это она уже здесь подобрала. Воду, камни разные, атмосферу. Насчет атмосферы ты, наверное, путаешь. При такой тяжести, в исходном виде нюкта представляла собой хтоническую планету. Это что-то из древней мифологии, это из астрономии. Хтоническая в переводе с древнемифологического значит земляная, то есть на ней кроме грунта ничего не было, потому что все, что на ней было в самом начале, сдуло жаром звезды, вокруг которой она вращалась, очень близко вращалась. Скорее всего, тогдашний Нюктинский год как раз составлял 17 часов. Она в гравитационной стабилизации вокруг планеты вертелась практически в короне своей звезды, и температура на поверхности была в районе 2500-3000 градусов, так что на ней даже камни испарялись. Изначально Нюкта была чем-то вроде горячего Сатурна, но в такой горячей атмосфере быстренько усохла. Ужасы какие ты рассказываешь, это еще не ужасы. С планеты испарились разные там алюминии с магниями, не говоря уже о всяких газах и прочих легких металлах, и остались в основном лишь металлы тяжелые, то есть часть того же кремния и прочего железа на темной стороне остыла и осела, поэтому задница у Нюкты получилась такая толстая, а вот в переднице остались в основном тяжелые и тугоплавкие металлы, тот же вольфрам, уран, торий и прочие прелести. Да уж, валить нужно отсюда побыстрее, подвела итог полученной информации Настя. Можно и не валить. В смысле, можно и не спешить. За прошедшие миллионы лет планетку подзасыпало толстым слоем разнообразных камней и желез, так что на поверхности фонит практически как на берегу Каспия южнее Баку. А вот внутри, Ир, не томи, всем же интересно, прервала недолгую паузу Яна. Внутри эти тяжелые металлы продолжают не спеша делиться и потихоньку Нюкту греют изнутри, так что всего на глубине 18 километров вода уже жидкая. Понятно, до того, как океан растает, пройдет не 20 тысяч лет, а всего 15. Какое облегчение, не удержался от ехидного замечания Женька, ты даже не представляешь какое. А вот на глубине метров так в 200 резко меняется состав льда, во внутреннем слое растворено очень много углекислого газа, то есть лет так примерно миллионов 25 назад Нюкта подгребла еще одну ледяную планетку, которая растаяла и прикрыла прежнее безобразие. Но когда эти 200 метров превратятся в воду, то из океана попрет углекислый газ, как из бутылки лимонада, всего-то через 200 лет. А мы тогда не задохнемся, не удержался от очередной подколки Женька. Мы-то нет, а наука-арифметика говорит, что после таяния всего океана в атмосфере будет углекислого газа почти 13%. Это вряд ли, ухмыльнулся Андрей. Мы тут планетку уже жизнью подзасрали, какие-нибудь водоросли даже в прохладной воде выживут и газ этот употребят. Скрупулезное замечание, агроном ты наш, с довольной физиономией акцентируя внимание на ошибки в научном слове отреагировала планетоведка. Короче, после того, как газ будет употреблен полностью, в атмосфере будет кислорода чуть больше 9%, то есть воздухом будет можно просто дышать, что дает нам огромное преимущество. И в чем? Так я просто отвлеклась на небеса, протверть не закончив. Среди тяжелых желез в том, что выстояло после длительного выжигания планеты, на нашем остром конце осталось очень много вкусного. В частности, в тутошнем базальте одного только рутения содержится порядка грамма на тонну, а рения – вообще почти 3 грамма. И что? С подозрением в голосе спросил капитан. И то, если на Титове нам подвезут кое-какое оборудование, списочек я составила, то мы окупим все затраты на наше возвращение домой примерно за год. Вместо того, чтобы просто ждать детского корабля, мы накопаем денежек столько. Ир, а кто об этом знает на Земле? С тревогой в голосе попытался уточнить капитан Голубев. Про драгметаллы пока никто, это тебе решать, кому говорить, ты же у нас капитан. Я хоть и баба, но все же не совсем дура. Так что академика получила только за раскрытие истории Нюкты и подтверждение старых теорий о происхождении планет. А на Земле, насколько я знаю, дома тоже есть не дура, то есть совсем не дура. Я Киру имею в виду. У тебя есть с ней конфиденциальный канал связи? Есть. Тогда вот еще что сообщи. Когда лед растает, океан опустится больше чем на 100 метров. Это срочно? Да слушай, на экваторе нашего яйца, то есть там, где в прежние времена проходил терминатор, лава стекала в темноту и тогдашний холод, и там же застывала. А когда океан опустится, то над водой поднимется кольцо островов, невысоко, но поднимется. И вот на этих островах, которые слоем из-под солнечных камней не засыпаны, по расчетам концентрации этих драгметаллов составит уже десятые доли процента, если не проценты. Мы пока ручками проверить это не сможем, но если на Титове привезут что-то для небольшой геологической экспедиции на 3000 километров по суровой ледяной пустыне, понял, спрашивать, Кто в Корее не дурак? Женя оглянулся на притихших жен, сидящих рядом с ним. Не надо спрашивать, согласился Баолин. Русское правительство само решит, как наша республика сможет помочь в таком проекте. Русское правительство всегда думает о друзьях правильно. А как насчет Германии? Есть у вас там не дура? Моя жена, ответил Вальтер не раздумывая. Первая или вторая, нынешняя. Моя прапрабабка говорила, что германское правительство всегда готово продать хоть Германию, хоть родную бабушку ради блага оккупантов, так что оставим это знание одной лишь супруге моей. Мы с ней без продажи родины и родни все устроим. Попозже частным образом закажем еще один Гагарин. Я закуплю у старых приятелей десяток анодов по левым каналам, поставлю на него двигатель с Гагарина нашего, и мы потихоньку начнем таскать отсюда контрабанду в Китай. Как думаешь, нам на жизнь такого бизнеса хватит? И Вальтер с улыбкой посмотрел на Лену. Та лишь рассмеялась, и на этом обсуждение закончилось. Спустя 3 недели Камилу принес капитану флешку. Тут какое-то сообщение только для капитана. Насколько я понимаю, ключ есть только у тебя. Сейчас в первом куполе никого нет, а я прослежу, чтобы и не было, пока ты не скажешь. Судя по размеру, тут сообщение на несколько часов. Тебе еду принести? Еда – это хорошо, но меня жены только что накормили. А проголодаюсь, так кто мне запретит поставить все на паузу и прийти сюда пожрать? Никто, задумчиво произнес капитан Голубев и пошел надевать скафандр. Задумчивость его объяснялась просто. Сообщения с таким грифом считались критическими и, насколько Женька помнила из прошлых инструктажей, их должны были присылать именно в самых критических ситуациях. Например, если начнется война и кораблю будет нужно все бросив немедленно отправиться уничтожать врага. Вот только кого уничтожать в 2 с лишним годах пути от родного дома? В первом куполе стоял крошечный домик, именуемый домом Ниф-Нифа, потому что выстроен он был главным образом из соломы. Это Минджи его выстроила, аккуратно разрезая соломинки вдоль, отпаривая их, разглаживая и сплетая из полученного материала небольшие циновки. Очень медитативное занятие. Беременных женщин оно успокаивало, а когда циновок стало много, она и придумала сделать из них хижину для душевного расслабления. Хорошая получилась хижина. Поднимешь занавесочку на окне, а там всякая зелень вокруг. А если за ростом травы наблюдать надоест, то можно включить экран и посмотреть какое-нибудь кино. Кореянки прихватили на станцию чуть ли не 100 своих сериалов. Но если в комп воткнуть флешку с записью и ключ, который, по уверениям службы безопасности, в принципе было невозможно подделать, то можно и совсем другое кино посмотреть. Женя флешку воткнул, вставил ключ и уставился в экран, на котором сначала показалась заставка с предупреждением о страшных карах тем, кто дальнейшее будет смотреть не имея на то специального допуска, а затем в глубине экрана возникла хорошо знакомая фигура. Фигура президента России. Часть 5. Дублеры. Глава 1. Работай старательно по 8 часов в день, выбьешься в начальство и получишь возможность работать по 12 часов в день, говорил известный американский поэт Роберт Ли Фрост. Но, как показывает более поздняя практика, он изрядно ошибался, забыв добавить причем без выходных и праздников. Собственно, по этой самой причине Кира почти 2 недели не могла прочитать присланное ей Женькой Голубевым информацию. Все же читать шифрованные сообщения в командировках, тем более в командировках зарубежных, считалось не совсем приличным делом, зачем особо следила служба международного этикета, да. А когда она вернулась из довольно внезапной командировки в Корею, сначала прочла очень короткое сообщение, ведь то, давнее, судя по размерам, было на несколько часов, а в последнем могло быть что-то очень срочное. Могло быть, но не было. Капитан Голубев задал директору института лишь один вопрос. Когда и насколько полно Кира передала ранее присланную информацию президенту? Чтобы не держать парня в неведении, она тут же ответила: я его еще сама не слушала. Ближайший сеанс связи должен был состояться всего через 20 минут. Ну а после этого, все же махнув рукой на все прочие дела, закрылась в кабинете и включила систему расшифровки. А через 2,5 часа она, на все срочные дела уже просто плюнув, отправилась в Кремль. А срочных дел навалилось очень много. 2 недели назад корейцы, северные, несмотря на то, что корабль «Герман Титов» был практически достроен, предложили его существенно переделать. Даже не то, чтобы совсем переделать, а изрядно его дополнить. После того, как институт достроил и собрал на орбите все модули Корейской орбитальной станции, они, уже своими силами, изготовили и запустили еще одну, точно такую же, а теперь предлагали прицепить к Титову обе своих станции, причем с новенькими двигателями. Их для этой цели закупили у немцев, причем закупили уже корейцы южные. Почему-то из-за нюкты между двумя Кореями возникло некоторое, хотя и довольно ограниченное, сотрудничество, и не только в плане добычи цезия. Для орбитальной станции южане уже сделали собственную корейскую СОЖ, кучу различных приборов изготовили, и даже приступили к совместному производству космических ракет, представлявших собой сильно проапгрейженные версии Енисея. Южане делали для ракеты криогенные баки, в чем вообще в мире не было им равных, северяне производили всю систему управления и занимались сборкой готовых ракет. Правда, двигатели им поставлял Самарский завод, поскольку в Кореях никто таких сделать не мог. А когда возникла идея прицепиться к Титову, южане все деньги, не пригодившиеся для приобретения цезия, потратили на два калийных двигателя. Откровенно говоря, Кира считала эту затею более чем рискованной. И вовсе не потому, что корейские станции были хуже сделанного в России корабля, а потому что для этих немецких двигателей были нужны совершенно русские атомные станции, и никто не гарантировал, что корейцы их получат. Но вот в рамках совместного межпланетного корабля шанс появлялся. Этот вопрос Кира тоже собиралась поставить перед президентом, но лишь после того, как сообщит ему о драгметаллах. Однако Кира отнюдь не была единственным человеком, заботящийся о нуждах попавших в нет, не в беду, а в не самую приятную ситуацию людях. В той же Самаре тоже люди очень серьезно думали, чем можно помочь, да и в других городах и предприятиях тоже. Так что в кабинете президента Кира была встречена простым вопросом. Вы по поводу идеи прогрессовцев, откровенно говоря, меня больше всего интересует, насколько реальными видятся вам обозначенные ими сроки. Я вообще-то об их идеях пока ничего не слышала, у меня важное сообщение от Голубева. Шустрый молодой человек, я вообще-то просил его ответить в течение месяца. Так, в смысле понятно. Мы вообще о разных вещах сейчас говорим, и так как моя информация будет очень краткой, я ее и изложу первой. То, что нюкта не из Солнечной системы, вам, вероятно, уже известно. Да, но неизвестно, поскольку Голубев сообщил лишь мне пока, что там добывать сотни, тысячи тонн рутения, рения и даже осмия не сложнее, чем у нас в Норильске добывать никель. Зачем нужен осмий, я пока не знаю, а вот рутений... Это снижение веса носителей или самолетов процентов на 10, рений, повышение температуры реактивных двигателей на десятки процентов, то есть повышение их тяги или снижение веса и габаритов, если нужно. Я завтра к утру подготовлю докладную записку по авиакосмическим технологиям. Спасибо, ваша информация очень кстати. Вы даже не представляете, насколько она кстати. Впрочем, информацию на информацию. «Прогресс» предложил на корабли класса «Титов» ставить реактивный разгонный блок, обеспечивающий прирост скорости в 30 с чем-то километров в секунду. На химических ракетах, а когда разгонщик сожжет все топливо, он отделится и вернется назад к Земле на электрореактивном двигателе. Разгоняться он будет чуть больше часа, а возвращаться больше полугода, но с таким разгонным блоком окна для отправки экспедиции к нюкте будут составлять примерно 10 месяцев в каждом периоде из 14, и время полета сократится, но я еще не видела их предложений, поэтому никаких оценок пока дать не в состоянии. Но сама по себе идея чего-то стоит или идея неплоха, но вот во что этот разгонщик обойдется. В свете информации Голубева можно предположить, что любые вменяемые средства довольно быстро окупятся. И тем более окупятся, что КБ Лавочкина предложила практически готовый проект корабля-автомата для полетов к нюкте и обратно. Беспилотных, чисто грузовых, а вы говорите, что грузов, которые окупит даже пилотируемый полет, ожидается довольно много. Кстати, а с корейцами как прошли переговоры, довольно интересно, и мне кажется, плодотворно. Южане обещают за 3 месяца изготовить и поднять стыковочные модули. По нашим уже общим прикидкам можно будет отправить к нюкте только в экспедиции по исследованию планеты порядка 180 человек. Людей можно поднять на курьерах, у Титова 2 стыковочных узла для них. Правда, корейцам, если мы примем их предложение, предполагается предоставить 45 мест, в том числе и южанам, я правильно понимаю, 30 северянам, 15 южанам, но персональный состав будет определяться именно северянами, и они готовы нести ответственность за южных коллег. Это их единственное условие, и нам, если мы согласимся с включением корейских космонавтов и модулей, придется принять это как неизбежность. Когда они ожидают наш ответ, когда ответим, тогда и ожидают. Но окно для Титова откроется уже через 5 месяцев на 3 месяца, если их предложение не принимаем, и на 4, если принимаем. Их станции вдвое легче Титова при той же тяге моторов, и окно растянется еще на полгода, если прогресс успеет собрать разгонщик. То есть времени у нас практически нет. Давайте запланируем на следующую неделю совещание всех причастных и заинтересованных. В Роскосмосе соберитесь, все детально обсудите, потом мне доложите. Вас я назначаю ответственной за всю программу. Никто другой не погружен так глубоко в тематику, так что пока иных вариантов не видно, и ваш институт должен стать головным. Через него пойдет и все финансирование, а кому сколько, это уж вы сами решайте. Только финансирование прогресса по разгонному модулю пойдет мимо вас, напрямую из президентского фонда, ну а все остальное будет вашей заботой, вы уж извините. Совещание по программе состоялось через неделю, только не в Москве, а в институте. Кира закономерно решила, что раз институт головной, то и вся деятельность по программе должна сосредоточиться именно в нем. Собравшиеся главные конструкторы вопросы все обсудили, назначили виноватых в невыполнении программы в срок, подробно расписали задачи каждому участнику, причем не только российскому. Президент выдал некоторые дополнительные вводные, так что на совещании присутствовали и корейцы, не космонавты, а электронщики. Теперь к Нюкте нужно было доставить и их изделие, не очень тяжелое, но довольно громоздкое. И тут выяснилось главное достоинство предложенной в свое время Голубевым конструкции. Было очень просто добавить к уже готовому кораблю пару секций для размещения таких дополнительных грузов. Понятно, что при этом корабль становился тяжелее, понятно, что от этого время каждого рейса увеличивается, если не придумать еще чего-то, это время сокращающее. Но, хотя чего-то придумали прямо во время совещаний, всем было ясно, что на воплощение идеи в железе времени до старта Титова не хватит. Теоретически мы можем уменьшить массу каждой секции килограмм на 300, заметила Надя, когда Кира после совещания пришла раздавать задания в свой старый отдел. Но это уже в следующем изделии, так что, а практически, Пермь же будет делать баки для разгонщика, решил уточнить Володя. Не будет, разочаровала его Кира, они просто готовые баки берут, которые еще для Байкалов делались. У них этих баков аж на 3 разгонщика в запасе имеется. К тому же для новых сплавов нам никто полтонны редких металлов не даст, пока не даст. Ну, динамику баков я тоже посчитать успела, снова в разговор вступила Надя. У них всяко довольно большой запас по резонансам, так что можно каждый бак удлинить на 1,5 метра, но это тоже не сейчас. А мысль, между прочим, интересная, вмешалась Вера, и если ее развить в правильном направлении. Надя, солнышко, а посчитай-ка ты динамику сборки, когда на пакет с баками сверху принайтовать еще баки от, скажем, Енисея, или что там у них мелкого в серии идет. Из мелкого в серии только пионеры, их баки добавлять вообще смысла нет. А Енисей, между прочим, корейцы по лицензии уже делают. Может, у них готовыми баками разжиться получится, подала голос Галя. Вообще-то она была лишь техником, по части механики оболочечных конструкций знала лишь, как чертежи выглядят, но внутреннюю периодику института по работе постоянно читала и была в курсе достижений мировой космонавтики. Ну, возьмем Енисей, пробормотала про себя Надя, по объемам это дополнительных 6 минут работы маршевых. Вера, считай трубопроводы, я тебе скинула схемы креплений. В принципе, должно получиться, если не на Титове, то на следующем корабле будет вполне рабочим вариантом. Вера, посчитай сегодня, а я поговорю с Лидой, подвела итог разговору Кира. Как ни крути, она больше всех нас теперь заинтересована в том, чтобы Титов быстрее до Нюкты добрался, а с корейскими ракетостроителями у нее контакты какие-то есть. А почему это она больше всех заинтересована? Не удержался от вопроса Володя. А потому что я, наверное, из-за всей этой чехарды сказать вам забыла. Так вот, Лидия наша Петровна назначена капитаном Германа Титова на первом рейсе. А что на это сказал Петр Сергеевич? Не удержалась от вопроса Надя. А он сказал, что так и быть, согласен, чтобы им родная дочь один рейс покомандовала. Петр Сергеевич тоже полетит, пилотом каравеллы, одним из трех пилотов. А вот с этого места поподробнее, если можно, Володя с неприкрытым любопытством посмотрел на Киру. Вообще-то считалось, что космос – это сугубо мирное пространство, даже невзирая на то, что вокруг Земли летало почти два десятка совершенно военных станций. Но эти станции, хотя и считались военными, занимались лишь тем, что обеспечивали специальную связь для тех военных людей, которые все же на поверхности планеты оставались, да еще внимательно разглядывали творящееся внизу. Однако случись что, вот поэтому на всякий случай имелись в России очень специальные военные космические корабли, как раз каравеллы, которые представляли собой растянутый вариант корвета. Дорогие, довольно тяжелые, в космос их обычно поднимали Байкалы, но способные в трудную минуту и за себя постоять, и среди вражеских спутников провести воспитательную работу. Время от времени каравеллы Роскосмос выгуливал, доставляя с их помощью небольшие грузы на военные орбитальные станции, но делал это не ради этой самой доставки, а для того, чтобы пилоты каравеллу навыки не растеряли. Вообще-то потенциальные противники делали вид, что считают эти корабли всего лишь малоэффективными транспортами, просто потому, что и сами подобный флот имели. И, по негласной договоренности, количество таких кораблей у основных космических держав ограничивалось дюжиной. Всего одной дюжиной, а тут, оказывается, сразу три таких корабля зачем-то отправляются очень далеко. Володя, не знаю я тебя как облупленного, сдала бы слишком любопытного тебя куда следует. Но так как именно нам все равно придется менять на Титове доки, то слушайте сюда. К Нюкте этим рейсом отправляются три каравеллы. Потому что они в состоянии опустить на Нюкту 7 тонн груза с орбиты и вытащить оттуда обратно на орбиту 3 с лишним тонны без использования носителя. Пока 3, но соседний НИИ где-то месяца через 3 закончит испытание метанового бустера, с которым каравелла с Нюкты сможет подняться уже с полным грузом. Теперь по докам. Каравелла на 5 метров длиннее корвета, так что доки теперь будут составляться из двух стандартных модулей. Три таких дока будет установлены на Титове. А раз уж предложение корейцев правительство согласовало, на корейских двух коротких секциях будут стоять по 3 наших старых дока. А как насчет электростанций? Поинтересовалась Надя. Ведь теперь придется всю динамику пересчитывать. Уже пересчитали, в Росатоме. Туда Титов полетит с 4 ТКВ-60 и 2 ТКВ-20. 20-е по старой схеме крепится к нашей секции, а для 60-х на корейских все равно будут подстыковывать двигательные отсеки, там просто дополнительное силовое кольцо между модулями поставит, их уже наши атомщики изготовили и, по-моему, даже в Корею отправить успели. Так что это, Надь, будет не твоя забота. Интересно, а у кого фантазии хватило разнотипные реакторы на корабль ставить? Там же общая динамика. Надь, с завтрашнего утра занимаешься исключительно детским кораблем, там, мне кажется, с переходным узлом работенки будет как бы не побольше, чем со всем прочим. Ага, а вот это уже ты не знаешь, рассмеялась Надя. Переходный узел мы решили передать морякам в Северодвинск, причем по их же просьбе. Они предложили решение примитивное, но, похоже, самое оптимальное. Детский сад будет вертеться сам по себе, а переход в основной корабль можно будет совершить, если колесо остановить только, или через отдельно вращающийся шлюз, который будет специально раскручиваться перед стыковкой с детским садом. У подводников что-то подобное уже где-то было реализовано, вот они и предложили в программу нашу вписаться. Понятно, и сколько они за свой переходник получить, только стоимость титана. У них трудовой коллектив решил, что драть деньги за спасение детей аморально. То есть они сказали, я туда как раз летала, пока ты по Кореям разгуливала, знаешь, раньше я думала, что про морской загиб это все насочиняли, а теперь убедилась, что моряки на самом деле так разговаривают. Но если перевести на нормальный язык, да, аморально. А ты-то чего там делала? Расчетчикам помогала. Они очень хорошо считают очень толстостенные конструкции, а вот с тонкостенными оболочками, но народ в целом очень грамотный, так что сработаемся. Хочешь посмотреть, что получается? Ох, Наденька, хочу, но не могу. Мне завтра с утра с агрономами общаться, потом со строителями, с танкостроителем, металлургами, химиками и черт знает с кем еще. Все больше жалею, что согласилась сесть за баранку этого пылесоса. Кира, я тебя знаю не меньше, чем ты меня, усмехнулся Володя, и вот что хочу тебе сказать. В свое время Тедди Рузвельт говорил, наилучший руководитель, тот, кто обладает достаточным чутьем, чтобы выбрать подходящих людей, способных выполнить нужную работу, и достаточной сдержанностью, чтобы не путаться у них под ногами, пока они ее выполняют. Я к чему это? Наш институт, головной по проекту, ты сейчас, директор института, у тебя штат заместителей, помощников, так раздай им задания, пусть они решают вопросы с агрономами, химиками и строителями, а ты просто им не мешай этим заниматься, и ты знаешь, они все сделают, лучше чем ты сделают, просто потому что один человек не в состоянии сделать хорошо все. Раньше ты отвечала за меня, Надю, Женьку с Лидой, но не мешала, точнее, не вмешивалась в работу, пока кто-то из нас не просил тебя помочь. И теперь Женька на Нюкте, Лида полетит его выручать, они сделали свою часть работы сами, но с твоей помощью, или, скорее, под твоим присмотром. А твои нынешние замы и помощники, они такие же люди. Спасибо, Володя, ты, конечно, прав. Просто я еще не стала настоящим директором, но ты, все вы мне помогаете им стать. И я вам не буду мешать помогать мне. Ладно, пошла я не мешать другим. Если подходить к вопросу со строго научной точки зрения, то понятие «стартовое окно» при полетах к Нюкте было в некотором смысле оксюмороном. Когда планеты вертятся практически в противоположных направлениях, в любом случае сначала нужно было как бы остановиться, а затем разогнаться в противоположном направлении. Но так как физически этого сделать было нельзя, при остановке корабль просто упал бы на Солнце, приходилось постепенно поворачивать плоскость орбиты, и вот в процессе поворота этой плоскости одновременно менялись и скорость полета по этой орбите, и эксцентриситет, и куча прочих параметров, причем менялось так, что по завершении маневра корабль можно было поместить практически в любую точку новой орбиты. Конечно, для разных точек и время было различным, но различия эти составляли лишь малую часть от времени, требуемого на изменение наклонения орбиты. Не самую малую, но все же терпимую. Разница между минимальным и максимальным временем полета после поворота орбиты составляла порядка полугода, это уже для Титова, с удвоенной, по отношению к массе корабля, тягой маршевых двигателей. Но так как орбиты Земли и Нюкты были все же не полностью встречными, иногда немного скорости можно было выиграть, а можно было и проиграть, и вот здесь уже можно было как раз получить месяца три или столько же потерять. И тут уже больше работал фактор грузоподъемности. Три двигателя в сутки тратили чуть больше полутонны топлива, ведь полгода – это почти 100 тонн, которые корабль мог привезти куда надо, а мог и не привезти. И вот исходя именно из количества доставляемого груза выбиралось время старта, то есть то самое окно. Потому что притащить нюктянам требовалось очень много всякого, при том, что расчетная грузоподъемность обновленного корабля составила чуть меньше 250 тонн. Правда, эти тонны считались с учетом того, что полезным грузом не считались три каравеллы и БТК, большой транспортный корабль, как будто специально сделанный для работы с тяжелыми грузами на Нюкте. В свое время возникла была идея сделать космоплан судного для, и в рамках этой программы был даже изготовлен прототип космического корабля. Его, конечно, сделали для испытаний в атмосфере, на нем даже теплоизоляции никакой не было, но кто-то прикинул, что простоявший полвека в ангаре прототип в атмосфере Нюкты вряд ли нагреется хотя бы до 300 градусов, а перевести он сможет до полусотни тонн разных грузов, и 30-тонный самолет прицепили к Титову. Довеском к нему были две метановых ракеты, которые позволили бы БТК подняться с Нюкты на орбиту, а это еще почти 10 тонн. И, конечно же, никто грузом не считал сразу 4 корабля СИПЬО, эти странные детища завода в Перми, изготовившего корейцам корпуса по старинной технологии, самарского прогресса, снабдившего корабли двигателями и Северокорейского института космонавтики, запихнувшего в корабли все необходимое для того, чтобы корабли из жестяных коробок с мотором стали все же именно кораблями. Причем кораблями, которые уже не требовалось доработать напильником, чтобы они могли взлететь с Нюкты, а странными они были лишь потому, что в совершенно корейском все же корабле все надписи делались на русском языке. А вот за оставшиеся тонны народ боролся изо всех сил. Потому что членам новой экспедиции нужно было обеспечить хотя бы средства для выживания на планете, по крайней мере до прихода следующего корабля обеспечить. А это в первую очередь еда, не только еда, конечно, но без еды люди почему-то не могут жить и уж тем более работать. А захватить с собой еды на 180 человек на несколько лет, дело совершенно бесперспективное. Нюктяне себе определенную продовольственную помощь из местных ресурсов организовали, но именно помощь. Из массовых продуктов сельского хозяйства они смогли обеспечить себя лишь пшеницей, ну и в некоторой степени мясом и яйцами, в которые силами морских свинок и кур перерабатывалась та же пшеница, в очень некоторой степени. Хотя Андрей Назаренко со своих фитотронов собирал по центнеру зерна с квадратного метра, метров этих было слишком мало. Просто потому, что для аэропонных фитотронов ему не хватало не то что автоматики, но даже подходящих осветительных ламп. Лампы, конечно, привезти несложно, они довольно легкие. И еще фиговую тучу всяких мелочей тоже можно привезти, но все мелочи привезти нельзя просто потому, что уж слишком их много набирается. Проще на Нюкту доставить средства производства таких мелочей на месте, но станки, как правило, гораздо тяжелее того, что на них делается. Впрочем, изрядную часть веса тех же станков составляют всякие станины, моторы, провода, которые вообще-то уже можно изготовить непосредственно на Нюкте, так что десятки предприятий и институтов на Земле занимались тем, что конструировали будущую нюктянскую промышленность. Прикидывая, какие тяжелые компоненты оборудования можно сделать там прямо сейчас, а какие, чуть попозже, когда какие-то станки, на которых недостающие можно изготовить, уже будут сделаны нюктянами на базе привезенных деталей. Но промышленность хороша, когда есть потребители ее продукции, а они будут лишь в случае, если эти потребители не вымрут с голоду. Для этого их нужно было кормить уже продукцией сельского хозяйства, но и накопленные нюктянами опыты наземные эксперименты показывали, что традиционное космическое сельское хозяйство на базе аэропонных или гидропонных технологий очень быстро деградирует без постоянной и довольно мощной подпитки с Земли. А чтобы обеспечить людям питание сбалансированное и не просто съедобное, но и хотя бы в первом приближении вкусное, требовалось кое-что выращивать с использованием технологий, традиционных для Земли, то есть в Земле растения растить, а для этого требовалось. Кира, как никто другой в России, осознавала важность и в то же время сложность составления докладов для руководства государства. Ведь именно из-за некорректно составленного и криво понятого отчета появился сначала Гагарин, а потом и нынешняя вынужденная колония на очень далекой планете. Поэтому она в очередной раз собрала совещание всех причастных, чтобы окончательно отшлифовать формулировки. Отдельной проблемой было то, что довольно значительная часть стоящих перед институтом задач была неизвестна не только смежникам, но и почти всем сотрудникам института. То есть сами-то задачи были известны, а вот цели их решения приходилось обосновывать довольно расплывчато. Одно ее сильно радовало. Научный люд к решению всех задач подходил с огромным энтузиазмом, поскольку материально-техническое обеспечение чистой науки позволяло вовсю развернуться очень многим научным, все же больше научно-прикладным, направлением, не сразу, но все же в обозримом будущем, а некоторые отрасли науки просто возникали из ничего, уже возникали, но руководству было необходимо все же предоставлять информацию максимально корректно, хотя бы для того, чтобы оно, руководство, могло заранее спланировать предстоящие затраты. Вот тут, в 42 километрах от существующей базы, имеется очень подходящая для развертывания производственной площадки группа кратеров. И если в кратере, обозначенном на карте цифрой 6, поставить два модуля электростанции, то будет относительно нетрудно протянуть трубопроводы отопления к кратерам 2,7. Исходя из предположения, что уже к концу текущего года, нюктянского года имеется в виду, температуры на поверхности будут около нулевые, проговаривал свою часть доклада какой-то спец из Института капитального строительства. Вот здесь замечание. В обсуждение вступил директор Института планетологии из Академии наук. Около нулевыми будут лишь дневные температурные максимумы, а средняя температура будет в районе минус 20-30. Я думаю, формулировку нужно поправить. Хорошо, замечание учтем, хотя здесь не об этом говорится. Итак, исходя из предположения, что температуры на поверхности будут в пределах допустимого эксплуатационного диапазона для поликарбоната, именно поликарбонат можно будет использовать для сооружения купола, и в таком случае оказывается достижимыми сроки возведения купола над кратером 7 за 9 месяцев, а для кратера 2 – за год, земной год. Я здесь уже в земных единицах все указываю, к вечеру наш отдел формулировки отшлифует для предотвращения ложных интерпретаций. Ну так вот, продолжу. Однако мы считаем, что предпочтение следует отдать стройке на кратере 2, поскольку перекрытие площадки диаметром в 2 километра 180 метров обеспечит в единицу времени почти 20% увеличение потенциальных посевных площадей. Кира выступления многочисленных специалистов практически не слушала. Она с огромным интересом наблюдала за реакцией сидящих рядом с ней, и специально на совещании приглашенных, Лиды Майорова и Мин Юнг Дунга. Это были люди более чем причастные, но в подобные детали вообще не посвященные, так что для Киры было важно разобраться, как неспециалисты воспримут финальный доклад. И реакция космонавтов ее радовала, по крайней мере никто к ней с вопросами не обращался даже после прямого приказа все, что непонятно, сразу у меня уточнять. А именно финальным готовящийся доклад был потому, что запуск Титова к Нюкте должен был состояться всего через 2 недели. Глава 2. Опыт учит нас, что случается всегда неожиданное, говорила Элеонора Рузвельт, а она-то это точно знала. У жены единственного американского трижды президента в жизни случалось очень многое. Наверняка что-то подобное кто-то говорил и до нее, многие говорили, причем без ссылки на автора, то же самое и после, но нюктяне, более чем убедившиеся на собственном опыте в правоте этих слов, любую неожиданность давно уже воспринимали как должное, хотя и реагировали на все неожиданности тоже неожиданным образом. Вообще-то детище КБ Лавочкина изначально считалось совершенно автоматическим кораблем, причем его даже новой конструкцией назвать было сложно. По сути дела к грузовому модулю складу стандартной военной станции пристыковали новый двигательный модуль с 2 реакторами. Но даже на чисто грузовом модуле имелась и секция, в которой в случае острой нужды до 10 человек могли бы переместиться с земной на лунную орбиту или обратно, а на каждой военной станции экипаж, также в случае острой нужды, мог проработать минимум год в полностью автономном полете. На прогрессе специалисты тоже не стали сочинять что-то новое и прогрессивное, объединив в пакет 6 опять-таки стандартных комплектов топливных баков от тяжелых межорбитальных буксиров. Они присоединили к ним 3 комплекта маршевых двигателей и привязали сбоку калиевый электрореактивный двигатель с отдельной электростанцией ТКВ-20. Понятно, что для запуска этой конструкции, точнее, для заправки всех баков топливом, требовалось уже 6 пусков вулканов, так что новый межорбитальный грузовик от всего ранее разработанного и в работе неоднократно проверенного отличался лишь ценой пуска. Очень большой ценой, ведь 1 пуск вулкана обходился под 60 миллионов рублей. К тому же для отправки на Нюкту в него и грузов очень недешевых загрузили немало. Ну а так как единственным принципиально новым элементом этой конструкции были новенькие маршевые моторы, расчеты показали, что самым критическим и подверженным наиболее вероятным поломкам на корабле является автоматика смены анодов. Хотя бы потому, что автоматику эту делал институт, никогда ранее с космосом не сталкивающийся. И вот если этот автомат что-то напортачит, то очень немаленькие деньги окажутся выкинутыми в бездонные просторы космоса, а денег было все же жалко. Ну, еще жальче было бы потерять очень дорогую и вообще уникальную аппаратуру, изготовленную для Нюкты, так что после ряда совещаний было признано целесообразным первый грузовик к Нюкте отправить все же в частично пилотируемом варианте. Частично означало лишь то, что большую часть времени этот экипаж будет вообще ничего не делать, точно так же, как и экипажи всех именно военных станций, даже еще меньше. С орбитальных станций можно было хотя бы на Землю смотреть вооруженным взглядом или пролетающие рядом спутники считать, но военных космонавтов и тренировали так, чтобы ничего не делание не выводило их из себя. Так что 6 молодых ребят заняли места в жилом отсеке Тихомирова и в нужный момент покинули земную орбиту. Покинули довольно надолго, ведь даже с учетом того, что грузовик имел полную массу около 800 тонн, в 1,5 раза меньше, чем стартовая масса Титова без довесков, путь в один конец должен был занять чуть больше 18 месяцев. А на сколько времени придется застрять возле Нюкты, сейчас вообще никто предсказать не мог. Калия было погружено лишь в расчете на дорогу туда, а как скоро на Нюкте сумеют накопить металла на дорогу обратно, было совершенно непонятно. Но когда-то ведь смогут, да и там можно будет все же не болтаться на орбите. Кроме почти 400 тонн полезного груза Тихонравов тащил с собой и доработанную для полетов у Нюкты версию корвета. И вот новость о том, что к Нюкте прибудет 6 совершенно новых людей, оказалось для экипажа Гагарина очень неожиданной. Тем более неожиданной, что никто из них особой пользы в этом не видел. Большую часть грузов, которые тащил к Нюкте Тихонравов, они использовать до прилета Титова возможности не имели, просто потому что не было еще там корабля, способного эти грузы с орбиты спустить. Интересно, а зачем вообще этот грузовик они запустили? Поинтересовалась у капитана врач Казарина. Конечно, вопрос этот был совершенно риторическим. Я думаю, что у военных для этого нашлось две причины. Первая – это проверить, как их экипажи поведут себя в действительно автономном полете, ну и все оборудование, якобы для полной автономки сделанное. А вторая – застолбить позицию грузоперевозчика. Им что, правительство мало средств выделяет? Нет, но официально корабль-то военный, к ним по всем международным договорам чужих близко не подпускают, и они не должны перед международными агентствами отчитываться и производимых операциях. Так что если грузы с Нюкты будут таскать вояки, то еще очень долго никто на Земле не узнает, что рутений – это не редчайший металл, а очень полезный и недорогой конструкционный материал. Ага, как же, корейцы знают уже, конечно, я северных в виду имею, а вот немцы – точно не знают. Вальтер меня особо просил никому в Германии об этом не сообщать. Странно. Твой муж, между прочим, не такой уж и простофиля, как ты думаешь. Он, между прочим, позаботился и о будущем своей семьи. Всерьез договорился, что ему оплатят заказанные за его счет движки, которые уже поставили на стартовые ускорители, привезенным с Нюкты рутением, причем по себестоимости, а потом он этот рутений продаст Сименсу, уже по рыночной цене. Так что и вы, и дети ваши, и внуки вообще ни в чем нуждаться не будут. Но, сама понимаешь, этот план сработает только если там никто о наших запасах знать не будет. Логично, я бы до такого не додумалась. И я об этом же. Но ведь и о том, что отсюда повезет хотя бы титов, тоже можно никому не говорить. Можно, но воякам важно быть впереди всех. Кстати, для детского корабля модуль с искусственной гравитацией вояки теперь делают. Им сама идея понравилась. Даже если не вспоминать о финансировании проекта, они хотят и новые исследовательские станции, которые хотя бы к спутникам Юпитера и Сатурна отправятся, тоже себе забрать, ну а к ним и транспорт обеспечить. Тот же Тихонравов способен в сезон до орбиты Юпитера добраться практически за 4 месяца. Интересно, а много ли идиотов найдется туда лететь? Лично я после возвращения уже никуда и никогда не полечу. И даже на самолетах летать не буду. Идиотов всегда много. А если ты посмотришься в зеркало, или я посмотрюсь, кто мне рассказывал про невероятные приключения и говорил, что лучше добровольно и на полтора года, а тех же ребятишек на Тихонравово тоже никто пинками не загонял. Кстати, о ребятишках. Селить-то мы их где будем? Я грузовую ведомость посмотрела. У них никаких средств для выживания у нас на поверхности с собой нет. 6 человек всего. Уж как-нибудь расселим, и даже не как-нибудь, а с удобствами. На полтора-то года мы небось ни один новый купол поставим, а даже если и не поставим, то в третьем им избушку выстроим. Опять соломенную, из коробок, в которых они продукты тащат. Ну разве что стоп, а детский сад тогда где будет? Значит, построим еще один купол, времени хватит. Слава долизал автоматику на установке выделения кварца из оливина. Теперь стекла сделаем сколько захотим. Сделать-то все можно, вот только где взять для этого лишние руки? Вот чего-чего, а лишних рук на Нюкте вообще не было. Особенно их не было с учетом того, что с Земли прислали кучу чертежей различного тяжелого железа, которое очень понадобится после того, как корабли доставят множество деталей от разных станков и прочего оборудования. Конечно, до прибытия даже самого первого грузовика оставалось заметно больше года, но когда силы ограничены, то этих сил для изготовления всего нужного в срок становится крайне недостаточно. И сил, и средств, причем средств, главным образом материальных, больше всего не хватало. Казалось бы, вокруг просто горы железа, никеля тот же оливин, это на четверть железа, на четверть магний, а остальное песок, но поди все это достань. То есть в случае оливина целью добычи был как раз кварц, нужный для изготовления стекла. Но железо или магний тоже в дело сгодятся. Изгаживались, но столько калорий приходилось на превращение оливина в что-то полезное тратить. Причем калорий в прямом смысле, то есть в смысле энергии, а вот с ней все было. С энергией было в принципе терпимо. Люди не мерзли, растения росли, лампочки в фитотронах вовремя зажигались и гасли, и даже насосы аэропонных установок разбрызгивали нужные растворы строго по расписанию. И после этих совершенно безальтернативных затрат всю оставшуюся энергию направляли в промышленность. И все 20 мегаватт атомного электричества, и уже почти 9 мегаватт электричества ветрового, а в результате за сутки, 17-часовые нюктянские. Вся промышленность выдавала примерно 2,5 центнера магния, тонны полторы того, что нюктяне гордо именовали сталью, чуть больше 10 квадратных метров стекла, и, практически, на этом список промпродукции заканчивался. Список крупнотоннажной продукции заканчивался, потому что еще много всяких мелочей производилось, и даже не совсем мелочей вроде того же керосина, литых блоков из оливина, из которых собирались стены и полы в строящихся куполах, разного прочего всего, но производством всего этого занимались лишь 8 человек, а остальные простаивали в ожидании поставок сырья, то есть тоже не простаивали, а выполняли всякие работы научные, в полном соответствии с присланными с земли планами и программами, а половина женщин вдобавок еще и вели домашнее хозяйство, что тоже времени занимало немало, однако народ-то всяко должен быть сыт, одет и приласкан. Последнее, это главным образом к детям относилось, которых стало уже 5, а ведь скоро их станет еще больше, и у Женьки просто голова кругом шла, когда он в очередной раз прикидывал, что для детей требуется создать срочно, а с чем можно еще немного подождать. Ну а так как заботы о прокорме занимали практически все его время, свободное от изготовления различных металлоконструкций, для него стало большой неожиданностью сообщение Яны о том, что купол готов, а вот грунт в него даже завозить еще не начали. Вообще-то 4-й, на этот раз 50-метровый, купол планировалось выстроить как раз к прилету Тихонравова, просто потому, что раньше не было возможности наделать требуемого количества стекла. Но Яна решила сделать иначе, и стекло использовала, пока, лишь в наружной части стеклопакета, а еще 2, только 2 вместо 3, слоя сделала из полиэтилентерефталата. Химия в его производстве была относительно несложная, титана для изготовления химических реакторов хватило, а если у нас будет купол, то жить в титановой бочке вовсе не обязательно. Этилен из сажи и водорода вообще делался в достатке, так почему бы и нет? Производство ПЭТ наладило Катя, после получения с земли очень подробных инструкций, причем не столько для прямой пользы, сколько для того, чтобы не загрязнять окружающую действительность. Реакторы Сабатья теперь работали главным образом для получения кислорода, а выкидывать сажу было просто нецелесообразно. Правда, идею строить следующий купол целиком пластиковым отвергли и земляне, и Ирина. Ветер с мелким песком мог довольно быстро разрушить пластиковую оболочку. Стеклянную он тоже разрушал, но гораздо медленнее. Так что новая жилплощадь вроде и появилась досрочно, а вот использовать ее по назначению было пока нельзя. То есть жить-то под куполом было уже можно, однако комфорта не хватало. И по этому поводу уже не состоялся обстоятельный разговор с Андреем. Ну что нам скажет наука-агрономия? Наука-агрономия скажет, что было бы очень неплохо с агрономами поговорить до того, как купол строить начали. Я же говорил, что купол лучше строить так, чтобы слой грунта был 4-5 метра, а не 2 с небольшим. Уговорил, прикажу все срочно к завтраму переделать, но как насчет прям сейчас? А прям сейчас, Настя сказала, что среди камней авердофига анорита. Так что если его перемолоть в песок, то в качестве основы твоя старшая жена сказала, что калия в нем почти 5%, так что урожай хоть свеклы, хоть бананов такой грунт нам надолго обеспечит. Особенно бананы радуют, где бы только рассаду взять. С фосфором вообще проблем нет, азот, а этого анорита, у нас сколько, там же почти 5000 кубов насыпать нужно, даже в море лезть не придется. После того, как мы выгребли метеориты железные, в осыпи у западного обрыва нужных камней не меньше половины. В смысле, это я только на поверхности имею в виду. Наш робот-сборщик нет, все равно нужно будет какую-то селекцию ручками производить. Ладно, понял, займусь этим. А ты Вальтеру скажи, пусть сделает форму для нашего пластавтомата. 5 коробки литров на 10 наштамповать надо. Пока камни перемалываются, я в них посажу всякую травку, пусть органика у нас нарастает. И какую же ты собираешься травку сажать? Я просто из интереса, без подвоха спрашиваю. Кроме пшеницы у нас разве что-то еще есть? Избытка травок у нас, сам знаешь, нет. Так что я поставлю пока небольшие аквариумы. Посажу там траву водяную, ну, которая в аквариумах с гурами у твоих жен росла. И самих рыб посади, пусть растут для разнообразия диеты нашей. Я с ними уже много раз на эту тему говорил. Чтобы рыбки выросли до кулинарных кондиций, нужны аквариумы литров на 500, так что слушай, а если в куполе еще и прудик сделать, метров на 10, в нем рыбы больше моей ладони вырастут. А меня-то ты чего спрашиваешь? Если считаешь, что нужно, делай. Только ты мне вот что скажи. Ну, вырастет эта водоросль, соломки еще добавим, сложим все в компостную кучу. А органика это у нас перегниет. В смысле, микробы нужные у нас есть? Я где-то когда-то читал, или мне бабушка говорила, что для правильного перегноя еще и червяки разные нужны. Правильно тебе бабушка говорила, но с червяками у нас пока никак. В криогенке хранятся мухи какие-то, личинки которых ту же работу, что и червяки, выполняют, но их мы выпускать не можем. Они за пару месяцев уже и нас сожрут, а червяков, простых, дождевых, нам уже везут, но пока обойдемся и микробами. Маринка моя сейчас потихоньку выращивает инфузории с дафниями, но если строить прудик, то корма рыбам потребуется много больше, так что ты на это дело и Сашу отряди. Работа эта спокойная, но не трудная, зато когда их дети уже подрастут, им уже и рыбка будет. А чтобы нас мухи не сожрали, что нужно? Ты меня спрашиваешь? На земле только в России этим сейчас два института занимаются, в каждой Корее тоже по институту работает. Вальтер говорил как-то, что тот же вопрос для марсианской программы решает Объединенный институт, специально под это организованный Германией, Францией, Италией и еще несколькими странами, и они пока не придумали. Но если тебе интересно мое мнение, то я думаю, что для сбалансированной экосистемы нам потребуется купол, несколько куполов, друг с другом соединенных, общей площадью минимум километров под 100. Понятно, жрите, граждане, свою манную кашку и не выпендривайтесь. Эх, Женька, знал бы ты, как мне хочется манной кашки, такой, какой меня мать кормила в детстве. Мне даже иногда сны снятся, как я эту кашу себе в тарелку накладываю, но кто-то мешает ее съесть. А тебе Марина по утрам ее не докладывает? Так на молоке. На молоке все бы ее жрали. На Тихонравове, кстати, нам тонну сухого молока везут. Я в курсе, но молоко, это только детям. Так что пока потерпим. Потерпим. Я вот думаю, а может на грузовике свалить уже отсюда? У них на разгрузку 2 месяца отведено, даже меньше. Калия для моторов мы уже достаточно им добыли, а там всего 1,5 года, и уже дома. 2,5, они же без ускорителей отсюда стартуют. С ускорителями, метан с кислородом мы им тоже заготовили. Но ты не волнуйся, это я так, мечтаю, примерно как ты про кашу. А теперь вернемся к нашим баранам. Чтобы подготовить грунт, кто тебе нужен будет? Ты мне распиши все подробно, чтобы у меня были веские доводы объяснить, почему я не смогу тебе это выделить. Вообще-то биология, сама по себе наука интересная, а биология прикладная, вообще сказочная. В особенности, если ее правильно применить. Джимин и Минджи, которым женя рассказала о Андреевых мечтах, что-то долго считали, затем полезли в криокамеру, что-то там проверили. Ну а потом дружно отправились строить прудик. Причем прудик этот они начали строить вовсе не такой, какой предложил Андрей, а занимающий почти половину площади нового купола. И объяснили они свою затею очень просто. Землю на весь купол мы бы 1,5 года таскали, а сейчас и за 1,5 года справимся, тем более, что все равно там выращивать особо нечего. А вот в воде у нас будут расти рыбки, а в куполе у нас будут птички. Какие птички? Пока не знаю, ответила Джимин. На титове каких-то везут, то есть везут почти 2 десятка разных, так что выберем, какие нам больше понравятся. Наверное, славки-черноголовки, они в неволе хорошо живут и размножаются, да и комаров в лед неплохо ловит. А где мы им возьмем комаров? Так чтобы рыбки хорошо росли, мы комариков и разведем. Рыбкам, мотыль, птичкам, комарики. Мы же именно для этого такую систему бассейнов и придумали. В большом рыбы будут, а в 2 мелких как раз мотыль. Точнее, в одном мотыль, а в другом будет трубочник. А без мотыля можно обойтись? Мы пока без него и обойдемся, потому что у нас комаров еще нет. А трубочник разве есть? Есть, конечно, именно трубочником, причем породистым, из Плещеева вашего озера. Мы проводим биоочистку отходов фермы морских свинок. Свинки гадят, трубочник их дерьмо перерабатывает, а на иле, который после всего этого остается, у нас так хорошо морковка растет. Мы просто никому об этом не говорим, а то еще начнут нас и воротить от нашего убогого питания. Ага, меньше знаешь, но ты зря волнуешься. Все же в курсе, что шампиньоны просто на навозе выращивают, и никто морды от шампиньонов у нас ворочить не будет. Кстати, да, Тихонравов и шампиньоны нам везет тоже. А вот с коровками пока у нас не важно. Но, Мне кажется, мы и коровок до прихода детского сада успеем увидеть.